унитазе тихо журчало и хлюпало. Скаут Рипли осторожно выдвинулся из тени, ощупывая поверхность Цербера оптическими сканерами. «Вот он, наш маячок!» – проворковал Файн, вглядываясь в монитор. «Целенький! Чего ж ты молчишь, зараза, а? Так, мужики, а это что?» «В радарном диапазоне не виден, в инфра не виден. Шеф, можно СВЧ?» «Даже и не думай! Ну, мужики, смотрите, пока живые!» На поверхности по обе стороны от маяка сидели два удивительных аппарата. Странные, кривые загогулины совершенно нечеловеческой формы, больше всего похожие на засохшие ветки деревьев, никакой симметрии и никакой привычной земному глазу маскировки. Серебристая обшивка, мягко светящаяся изнутри. Иногда по телам кораблей пробегала едва заметная дрожь. «Очень большие», — заметил второй навигатор. «Размером с бэтлшип. Даже не верится». Файн отстегнул от стены и подтянул к себе терминал дальней связи, набрал команду, и рука его повисла над контактной доской. «Теперь одно движение, информация о том, что чужак обнаружен, уйдет вглубь солнечной, туда, где ее перехватят антенны Гордона. Но подав сигнал, Рипли обнаружит себя. До этого момента засечь скаут известными земной науке методами было крайне трудно. Судя по идентиферентному поведению чужих, их наука тоже в этом плане недалеко ушла. Только направленный луч СВЧ-сканера мог бы нащупать Рипли, но для этого нужно было как минимум догадаться, что микроскопическая железная блоха подгребла к тебе с тыла не изнутри планетной системы, а от периферии. И все равно луч узкий, скаут маленький. Но вот сейчас Рипли подаст голос. Один единственный импульс. А как страшно. Файн пихнул терминал за спину, в корму, туда, где сидел адмирал с перепугу молодой техник. «Эй, малыш!» — позвал Файн, не оборачиваясь. «По моей команде нажмешь вот. Приготовились. Сейчас будет полная тяга и кувырок. Джонни, управление на меня. Папаша Эйб намерен порулить». «Ты хоть скажи, чего задумал, шеф?» — попросил второй навигатор. «Как обычно, спасти наши хитрые задницы. Малыш, готов?» «Да, сэр», — через силу выдавил техник. «Молодец, господа. Сейчас мы развернемся и покажем им корму. Отвалим в тень, насколько успеем, потом встанем к этим уродам носом и полный ход. Ясно?» Экипаж молчал. Файн не предлагал ничего революционного. Он просто собирался опробовать на чужих, будь те вздумают броситься в погоню, стандартную земную тактику. Боевые корабли, произведенные в Солнечной, имели один радикально демаскирующий недостаток – выхлоп отражателей. Поэтому в бою они старались держаться к противнику носом или бортом, но только не кормой. Если тебе зашли в хвост, ты отнюдь не обречен, ведь между отражателями стоят мощные лазеры. Начинается артиллерийская дуэль, но все равно противник тебя отлично видит, а ты его так себе. А на скауте пушек вообще нет, если не считать штатный пистолет командира, предназначенный для разрешения возможных конфликтов на борту. Поэтому разведчик скорее бросится на врага, чем от него. Проскочит в опасной близости, вырубит тягу и уйдет по инерции, крошечной и совершенно невидимой. Если поблизости найдутся планеты, он еще и их гравитационные поля задействует так, чтобы заложить дугу и умотать в любом направлении, кроме того, которое могут рассчитать компьютеры преследователя. «Может, еще не засекут?» – предположил Джонни. «Но это мы сейчас посмотрим, да?» «Надо же! Чужие!» – пробормотал техник, как будто до него только сейчас это дошло. «Жми на кнопку, малыш!» – усмехнулся Файн. «И да прибудет с тобою Шварц!» Техник не оценил шутки, вздохнул и стукнул пальцем по доске. Несколько секунд прошли в абсолютной тишине и неподвижности. Потом кто-то нервно скрипнул зубами, и, словно услышав этот скрип, чужие пошевелились. По телам кораблей прошла волна мелкой вибрации, а потом обе засохшие ветки с неожиданной легкостью отлипли от поверхности и неспешно пошли вверх. На какой тяге это делалось, было совершенно непонятно. «Малыш, жми снова!» — рявкнул Файн. Техник послушно ткнул контакт, и второй импульс ушел домой, передавая информацию о том, как именно движутся чужие. «Готово!» — доложил техник. «Заебись!» — сказал Файн и рванул скаут немыслимым кувырком через голову. Чужие вдруг наддали и очень резво бросились вдогон. «Идиоты!» – прорычал Файн. «Сразу видно, не евреи. Зачем вдвоем-то?» Рипли на половинной тяге уходил в тень, чужие не отставали. «Ща как стрельнут!» – заметил Джонни. «Не-а!» – помотал головой Файн. «Им язык нужен!» Он чуть подкорректировал движение маневровыми двигателями, загибая траекторию к поверхности Цербера. Чужие немного разошлись, явно намереваясь прижать скаут к планете. «Чистые марсиане», — сказал Джонни. «Дураки! Шеф, реактор готов к полной тяге, все системы окей!» Файн убрал энергию с отражателя, и суденышко пошло по инерции. Чужие вдруг заметались, их полет стал волнообразным. «Не видят!» — обалдело прошептал Джонни. «Не может быть! Вот же мы!» И в этот миг корпус Рипли содрогнулся, как от попадания. Корабль затрясло. От тошнотворной мелкой вибрации перед глазами у астронавтов все поплыло. Казалось, люди и механизмы сейчас распадутся на части. Кто-то из экипажа громко застонал. «Держись!» — крикнул Файн. Скаут перевернулся, нацелившись в промежуток между кораблями чужих. Вздрогнул уже по собственной воле и с пушечным ускорением рванул вперед. Тряска прекратилась. Видимо, скаут миновал границу наведенного чужими поля. Рипли наискосок проскочил между врагами, отвесно рухнул к поверхности Цербера и на бреющем, как заправский истребитель, почесал вокруг планетки, лихо маневрируя среди остроконечных скал. Прыгнули вверх уже на освещенной стороне, оттолкнулся полной тягой, развернулся к опасности носом и задом наперед по инерционной траектории полетел внутрь системы. Чужие медленно выплыли из-за Цербера и остановились, будто в нерешительности. Файн поморгал, стряхивая воду с ресниц. С трудом разглядел индикатор времени среди прочих данных, проецируемых на внутреннюю сторону забрала. С момента начала движения прошло 25 минут. Несмотря на яростную работу систем обдува и дегидрации, внутри скафандра можно было утонуть в собственном поту. Так крутиться, как в этот раз, командиру Файну даже на войне случалось редко. От соплеменников можно было оторваться на куда меньших ускорениях. Впрочем, у страха глаза велики. Чужие оказались не больно-то проворными, если только не хотели показаться таковыми. Файн отстегнул ремни и осторожно, чтобы не взлететь, потянулся всем телом. «Если уйдем, — сказал он, — нужно будет как-то тормознуть этот дурацкий ремонтник. Сапают они его и препарируют за милую душу. Как только будет подтверждение от задницы, попросим его». Он не успел договорить. Увеличенная оптикой изображение чужих на обзорном экране вдруг покрылось зыбкой пеленой, задрожало, расплылось. Вспыхнуло ослепительно белым теплым светом. Рефлекторно Файн закрыл глаза и понял, что это уже не имеет значения. Он не в силах был пошевелиться. Его словно взяли за шкирку и подняли в воздух, беспомощного и жалкого. Думать еще получалось, а двигаться нет. Он приоткрыл один глаз. Вокруг все было залито пульсирующим белым теплом. Разглядеть что-либо внутри рубки не представлялось возможным. Только плотный яркий туман. Возникло ускорение. Небольшое, но вполне ощутимое. Чужие каким-то образом подтягивали Рипли к себе. Безвольно висевшая рука Файна, обретя вес, легла рядом с контактной доской. Файн с тоской отметил, что остался шанс. Стоит прижать контакт, и реактор даст тягу, плавно увеличивая значение до максимума. Скаут рванет навстречу чужим, и удастся ли им поймать его, это еще большой вопрос. А почему бы не... Только вот как? Двигательные функции блокированы полностью, а волной накатился страх. Парализовав тело, чужие собирались вдобавок подавить и волю, используя для этого естественные реакции человеческого мозга. Страх убивает мысль. Кто это написал? Беспричинный и от этого еще более навязчивый ужас рождался где-то в груди и заполнял всю душу. В наушниках раздавались неразборчивые стоны, и от этого становилось еще жутче. Файн снова закрыл глаза, попытался найти какой-то выход из сложившейся безумной ситуации и понял, что уже ничего не соображает. Он только хотел, чтобы пытка кончилась поскорее. Кончилась. Кончилась. как заставить чужих прекратить это. А почему, собственно, их? Можно заставить себя отключиться, и тогда плевать, что вокруг. И тогда... У Файна не хватило сил даже обрадоваться. Для этого ему было чересчур страшно. Во рту плавала слюна. Чудовищным усилием воли Файн заставил себя глотнуть, чтобы потом ненароком не захлебнуться, сильно выдохнул и не вдохнул. И принялся ждать. Для Файна этот выкрутас был не в нове. Он частенько закладывал за воротник, в пьяном виде легко терял человеческий облик, пил жадно, обливаясь и захлебываясь, и сталкивался в результате с мучительной икотой. А боролся он с ней просто – задерживал дыхание почти до обморока. Здесь главное было умение себя обмануть, заставить организм поверить, что ему без воздуха только лучше. Горло сдавило болезненная судорога, перед глазами поплыли круги. Еще немножко продержаться. Еще. И все будет окей. И все получит. Файн потерял сознание. Его тело, неудерживаемое ремнями, завалилось вперед, прямо тяжеленным шлемом на ждущую распоряжений контактную доску. Бац! Реактор послушно выплюнул энергию на отражатель. В точке сгорания плазмы вспыхнуло маленькое солнце. Рипли, как ужаленный, прыгнул вперед. Надал еще, потом добавил. Выдал полную тягу. И стало темно.